Ухожу. Моя настоящая, то есть осмысленная жизнь началась зимой. В январском городе, от которого мало что осталось, среди тысячи людей, которые тем более исчезли. Зимой она и заканчивается. Не знаю, почему я так решила, столько лет держалась и вдруг поняла, что все, хватит. Нет, знаю. Даже в самых больших песочных часах с самым узким горлышком, куда проходит всего одна крупица, песок рано или поздно все равно закончится. Он сыплется долго и медленно, череда золотистых точек кажется нескончаемой, но однажды упадет последняя песчинка, и колба опустеет. Еще утром я не догадывалась, что песок на исходе. Собиралась посвятить нынешний день мыслям про любовь. У меня давнее правило — день отводить на воспоминания, день на размышления. На самом деле, конечно, одно легко переходит в другое, но все-таки важны изначальный настрой и заданность. А обыкновение чередовать дни я когда-то ввела, чтобы вчера и сегодня отличались друг от друга. Монотонность мешает градировать течение жизни. Половину всего времени отводить на работу мысли — это очень много. За 15 лет я обдумала и придумала столько всякого, больше, чем за предшествующие 90. Обычно у женщин, которой повезло дожить до старости, бывает 4 возраста и 4 роли — дочь, жена, мать, бабушка. У меня так не вышло. Зато я прожила 4 жизни. Первое детское неинтересно. Этот период первоначального ученичества у всех более или менее одинаков, несмотря на социальные, национальные и прочие различия. Учишься чувствовать, владеть своими мыслями и телом, выстраивать отношения с окружающим миром. Ты еще не человек, а заготовка человека. Никогда не понимала тех, кто любит вспоминать свое детство и умиляться ему. Обычно это люди, из которых ничего путного не получилось. Вот они и выдумывают себе утраченный Эдем. Второй жизнью я прожила с 13 лет до 40. Она была посвящена любви. Третья, самая долгая, длилась полвека. Я посвятила ее науке. Сейчас я проживаю четвертую, беспомощная и прикованная к постели, но иногда, как ни странно, мне кажется, что именно теперь я существую интенсивнее и насыщеннее, чем когда бы то ни было. Хотя что же странного? Моя жизнь — это минимум физиологии, ноль движения. Никто и ничто не отвлекает мой мозг от постоянной работы. 15 лет я почти бесплотна, вся обнаженная мысль и обнаженное чувство. Когда-то еще в Харбине в советском журнале «Всемирный следопыт» я прочитала довольно дурацкий роман про ампутированную голову профессора Доуэля. Могла ли я подумать, что сама однажды попаду в примерно такой же комикс в качестве главного персонажа? Но мне хуже, чем Доуэлю. Голова профессора могла общаться с толковым ассистентом мимикой лица. Моего ассистента, увы, толковым не назовешь. И все же я должна с ним попрощаться. Ведь он единственный, кто разделял со мной ни с чем не сравнимое одиночество. А что не оправдал надежд? Что ж, не его вина. Но прежде чем я услышала телефонный разговор и поняла, что песочные часы опустили, прежде чем я попрощалась с пятницей, я лежала и думала про любовь, как и было запланировано. Можно, пожалуй, поделить 105 лет, миновавшие со дня моего рождения, не на 4 части, а пополам. Первая половина моей жизни была подчинена чувствам, вторая — разуму. Саша, Сандра, Александрина умерла осенью 45-го. Как говорится, после тяжелой продолжительной болезни, длившейся с 19 октября 1942 года. Вместо нее на свет появилась другая женщина, со временем совершенно вытеснившая и заменившая прежнюю. Они отличались внешностью, поведением, образом мыслей, интересами, чувствами, практически всем. Но самое главное различие вот в чем. Первая жила любовью, вторая — делом. Вероятно, мужской шовинист сказал бы, что доктор Канжизе была не вполне женщиной. Существует ведь давно устоявшееся, всегда злившее меня своей пошлостью мнение, будто удел настоящей женщины — любовь, а удел настоящего мужчины — дело. Это все равно, что сводить человеческую личность исключительно к гендерно-ролевой функции, как будто любящий муж и отец уже не вполне мужчина, а женщина, добившаяся выдающихся успехов в науке, искусстве или политике, непременно сублимирует свою подавленную сексуальность в иные сферы деятельности. Любую модель жизни, любой поступок можно свести к физиологии, к перепроизводству или недопроизводству того или иного гормона. Но это все равно, что сказать, роза благоухает только потому, что в ней содержится пахучий элеоптен. Может, оно и так, но это не вся правда, и, может быть, даже не главная правда. Мои мысли никто не подслушает, потому что стесняться мне некого. Свою жизнь, которая состоялась по эту сторону любви, я оцениваю выше, чем предыдущую. Я поднялась на более высокую, надгендерную ступень, которой могут достичь и женщины, и мужчины. Я стала просто человеком. Этой стадии развития личности достигали монахи, даосы, суфии или йогины. И в современном обществе дорасти до такого состояния обычно удается людям старым, кто по стечению обстоятельств не имеет родственных привязанностей и естественным возрастным образом избавился от цепей гормонального рабства. Таких старцев принято называть мудрецами. Во второй половине моей жизни не было мудрости, если иметь в виду философскую отрешенность, но была спокойная и уверенная целеустремленность. Сбить меня с избранного пути было так же трудно, как повернуть с рельсов в чистое поле, несущийся на полной скорости локомотив. Каким инструментом располагала я, отправляясь в долгий путь? Во-первых, довольно туманными воспоминаниями о наставлениях Ивана Ивановича. Это сейчас я без труда могу вызвать из памяти каждое слово. А тогда мне приходилось мучительно копаться в прошлом, додумывать, довычислять. Во-вторых, у меня имелся яньшень. Я запомнила несложную процедуру изготовления хрустальной радуги. По счастью, не выветрились из памяти и предостережения Ивана Ивановича относительно использования препарата. В-третьих, я была свободна материально и эмоционально. Моя мать в последние месяцы своей жизни погрузилась в совершенно младенческое состояние. Я ей стала уже не нужна. Хватало сиделок. В-четвертых, меня подстегивал страх, семейная предрасположенность к ранней болезни Альцгеймера. Тогда в ходу был термин «синеальная деменция». На то, чтобы превратить учение Ивана Ивановича в научный метод, мне понадобилось целых полвека, и то я не довела работу до полного завершения. Довольно быстро пройдя предварительную подготовку и опробовав препарат на себе, я поняла, что лично мне старческое слабоумие не грозит. То есть от страха я избавилась. Но женщине, которая перестала быть только женщиной и стала просто человеком, мало спасти одну себя. Средство, которым я себя защитила от возрастного распада личности, было необходимо очень многим. В нем нуждалось все неуклонно стареющее человечество. Многих современников начинала пугать картина завтрашнего мира, в котором дееспособное меньшинство будет вынуждено тратить все свои ресурсы на содержание огромной массы выживших из ума стариков. Эта перспектива с каждым годом становится реальнее и реальнее. Планета Земля имеет все шансы превратиться в одно огромное овощехранилище, вроде того, что находится в бывшем овальном салоне нашего замка. Господи Боже, каким же долгим и трудоемким был пройденный мною путь! В 40-летнем возрасте я стала самой старой первокурсницей за всю историю существования медицинского факультета Сорбонны, нынешнего Декартовского университета. 14 лет училась я на врача. Потом еще лет 10 постигала индийские и китайские лечебные практики, самую первую их ступень, ибо обучение продолжалось и после. Восточная медицина, в отличие от западной, не придает большого значения дипломам. Сколько ею ни занимайся, остаешься вечным учеником. Готовый к самостоятельным исследованиям, я себя почувствовала только на 65-м году жизни, когда другие медики выходят на пенсию. Времена года дали мне возможность потихоньку приступить к настоящей работе, совмещая научные изыскания с практикой. Много времени приходилось тратить на административные, юридические, хозяйственные, финансовые хлопоты, но тут уж ничего не поделаешь. Во Франции частные заведения, занимающиеся уходом за стариками, контролируется десятком разных инстанций и у каждой свои стандарты. Это нормально, так и должно быть. Я создала маленькую, но идеально оборудованную лабораторию. Методику гемоциркуляции с применением яньшенево-иньшеневой эссенции испытывала только на себе. Для лечения гостей, страдающих болезнью Альцгеймера, я применяла только проверенные, апробированные министерством методики. Результаты получались, как во всех других заведениях, то есть неудовлетворительные. Торопиться с опубликованием результатов своих изысканий я не хотела. Я знала, времени у меня много. Впереди долгая старость, здоровая и работоспособная. Конечно, я не застрахована от несчастного случая или чего-то в этом роде, но от болезни меня защитит мощный иммунитет, а одряхления бояться нечего. В первый раз я приняла хрустальную радугу с массой предосторожностей, микроскопическую дозу и после длительного комплекса дыхательных упражнений. Ощущение было головокружительное, будто я не я, а моя вырвавшаяся на волю душа, которая летит сквозь космос мимо мириадов звезд и не оглядывается назад, потому что все лучшее впереди. Как только действие стимулятора начало ослабевать, немедленно захотелось выпить еще, но я удержалась. По эту сторону любви проблем с самоконтролем не бывает. Страхи преодолены, вожделения отсутствуют. Иван Иванович был бы мной доволен. Управлять движением крови при помощи яньшеневой стимуляции я научилась очень осторожно и медленно. Пока освоила все участки и зоны, прошло несколько лет. Но когда гемоциркуляционная гимнастика стала ритуалом, с организмом начались чудеса. У меня, как уже было сказано, невероятно усилился иммунитет, нормализовалось артериальное давление, отладился метаболизм, даже выправилась возрастная дальнозоркость. О мелких неприятностях вроде простуд или суставных болях я и думать забыла. Эффект был налицо. Однако до полного, всестороннего, научно обоснованного описания методики предстояло провести огромную работу. Прежде всего требовалось разобраться в природе воздействия препарата на организм и головной мозг, а также убедиться в отсутствии опасных побочных эффектов. Многокомпонентные эксперименты и сложнейшие анализы выявили, что женьшень дикий мужской, как назвала я корень Ивана Ивановича, не воздействует на химический состав крови. Ее насыщению кислородом и жизнесветом, то есть биоэнергией, скорее способствует тренировка дыхания. Яньшень же проникает сквозь гематоэнцефалический барьер и многократно усиливает аксонодендритную трансмиссию, являясь мощнейшим стимулятором нейромедиации. Если процессом управляет воля специально подготовленного и осторожного человека, возможно поочередное прокачивание различных участков мозга, что препятствует старению его клеток и улучшает кровоснабжение. Так что со временем эту своеобразную гимнастику можно производить и без помощи яньшеневого стимулятора. Но препарат позволяет усилием воли направлять кровь в мельчайшие кровеносные сосуды, что особенно важно для профилактики дегенерации тканей головного мозга. Недаром Иван Иванович называл свой эликсир смешным словом «точилка». Никаких побочных эффектов я не обнаружила. Ни одного. Хотя это направление исследований заняло у меня больше всего времени. Постепенно я определила главную проблему, на решение которой будет ориентирован разрабатываемый курс лечебно-профилактических мероприятий. Не просто предупреждение болезни Альцгеймера, а коренная переоценка самого понятия «старость», превращение худшего этапа человеческой жизни в лучший, не более и не менее. Как ни странно, ученые до сих пор со всей определенностью не могут ответить на вопрос, что такое старение и почему живые организмы старятся. Существует две гипотезы, вернее, две группы гипотез. Первая предполагает, что это некий запрограммированный процесс, необходимое условие естественного отбора и выживания биологического вида. Но в этом случае для человеческой популяции необходимость в таком защитном механизме давно отпала. Нашему биологическому виду не угрожает конкуренция. Вторая группа теорий утверждает, что старение – природный процесс амортизации, то есть накопление в организме различных повреждений, а различие в темпах старения у разных особей объясняется тем, что сопротивляемость изнашивания у всех разная. В настоящее время именно эта концепция является преобладающей. Однако, если она верна, решение проблемы старения достигается, так сказать, сугубо техническими средствами. Нужно увеличить стойкость наиболее уязвимых участков организма и заменять отработанные узлы на новые. Хирургия достигла в деле пересадки органов и тканей довольно впечатляющих результатов, и это направление медицины продолжает активно развиваться. Судя по нескольким статьям о клонировании, которые прочитал мне Пятница, рискну предположить, что со временем эта революционная биотехнология сможет создавать запчасти для каждого конкретного случая. То есть больному не придется ждать донорского органа, которых вечно не хватает. Вот почему я ограничила свои исследования исключительно сферой головного мозга. Этот центр управления телом и духом ни при каком развитии хирургии заменен быть не может, ибо там сосредоточена самая личность человека, его неповторимое «я». Ключевой вопрос старения я бы сформулировала так. Обязан ли стареть мозг? Потому что если обязан, то невелика цена достижением трансплантации. На что человеку нормально функционирующий организм, если мозг разрушен старческим слабоумием? После долгих лет изысканий и экспериментов берусь утверждать, что наш мозг, как физиологический орган, проходит те же стадии изнашивания, что и все остальные узлы тела. Самые быстро изнашиваемые участки – места всевозможных соединений. Только в случае мозга это не суставы или сухожилия, а нервные синапсы – соединения между отделами мозга. Разум начинает угасать, когда эти провода перестают нормально функционировать. Но этот процесс можно остановить или существенно замедлить, если стимулировать кровоснабжение и нейромедиацию комбинированным воздействием физических и химических факторов. В этом, собственно, вся суть методики. Остальное – технические подробности. Трудность практического применения яньшеневой терапии заключается не в том, что мужской корень встречается в природе очень редко. Поскольку его биоресурс практически неисчерпаем, можно производить препарат безостановочно, постепенно наращивая запасы. К тому же мне удалось экстрагировать высококонцентрированную эссенцию, которая позволяет увеличить объем производимого продукта в сотни раз без ощутимых потерь в эффективности. В конце концов, как я знаю на собственном опыте, даже крошечная доза неразбавленной хрустальной радуги для неподготовленного человека может быть опасна. Именно в этом и состоит самая трудозатратная часть терапии. Медикам сплошь и рядом придется работать с людьми, которые не избавились от страхов и вожделений. То есть психологически, да и физиологически не готовы к воздействию столь сильного стимулятора. Поэтому мой профилактический курс делится на три последовательных этапа. Сначала пациент проходит стадию предварительной подготовки, на которой его обучают навыкам правильного дыхания и первичной, самой простой, гемоциркуляции. Примерно так же, как некогда учил меня этому Иван Иванович. Затем врач-специалист назначает пробные микроскопические дозы препарата. Я разработала систему анализов, которые помогут вычислить оптимальную дозировку в зависимости от индивидуальных особенностей организма, состояния здоровья, нейропсихологических параметров и прочих факторов. И лишь после этого начинается, собственно, терапия. Последовательная, регулярная, тщательно фиксируемая гемоциркуляционная разработка проблемных отделов головного мозга.